2 октября 1956. Пикл меня обманула. Миссис МакВинни, учительница будущих домохозяек Америки, вовсе не так стара. Из ее класса и муха не вылетит. Пока она прочла лекции на тему, как лучше всего использовать крахмал, как заморозить яйца и как вытирать пыль обеими руками. Сегодня нам пришлось смотреть слайды различных срезов мяса. Пикл совсем сбрендила. Она хочет выиграть значок домохозяек завтрашнего дня имени Бетти Крокер, награду в соревнованиях по домоводству, и я должна ей помогать. Она же в обмен учит меня играть на саксофоне. Это дело непростое. Обломанный зуб царапает мундштук инструмента. Пикл повторяет. Пусть я сдохну, но ты выучишься у меня играть, леди Испании. Мы в команде болельщиц. Ага. Пикл выяснила, что за нас проголосовали все мальчишки до одного, включая Флику Хиггса. Эми Джо Снайпс права. Сами знаете что. Мощнейшее орудие. Его мощности хватило, чтобы нас взяли в команду. У Натана довольный вид, и скоро у нас первая игра. Каждый день в период репетиции оркестра, когда мы маршируем по улицам, горожане закрывают двери и окна, так ужасно мы играем. Я во всех песнях играю одно и то же. «Леди Испании». Но два марша «Звезды и полоски» и «Всегда верен» довольно сносно ложатся на ритм «Леди». Мисс Филпот психует и смолит одну за другой. Зачем только она взялась руководить оркестром с эдакой чувствительностью, громким звуком? У них любовь с мистером Нерни, тренером футбольной команды, хотя мне лично он кажется просто гориллой. Он приказал мальчикам не иметь с девочками никаких дел во время сезона игр, а то всю силу потеряют. Еще мальчикам нельзя забавляться самим собой. Но, по рассказам Пикл, Лемюэль постоянно нарушает запреты тренера. Вот животное. Пусть только попробует хоть до руки моей дотронуться. Да что с ними вообще такое, с мальчишками? Пикл о них все знает и никогда никому не даст ничего с собой сделать. Они тебе что угодно наговорят, лишь бы это сделать. А потом всем раззвонят и перестанут тебя уважать. Слышали бы вы, что они болтают о Дикси Нэш, девочке, которую мы поколотили. Репутация — это главное. У нас с Пикл отличная репутация. Иначе бы нам ее брат сказал. Мальчики однажды заглянули в бумажник мистера Нерни и нашли резинки. Никто ничего не говорит дурного об Эми Джо Снайпс и Натане. Они это делают, потому что любят друг друга. Кроме того, Натан убил бы всякого, кто трепанет языком. Пикл рассказывала, как однажды в машине на парковке нежничала влюбленная парочка, и тут в них сзади врезалась другая машина. И мальчик откусил девочке сосок, так она и шла дальше по жизни с одним соском. Пикл не примет от мальчишки даже стакан с лимонадом, потому что они подкладывают в питье испанскую мушку, от которой девочка шалеет и все им разрешает. А ее история про девочку на автостоянке и рычаг переключения скоростей так похабна, что даже язык не поворачивается пересказывать.